Издательство 1С Паблишинг представляет. Анатолий Дроздов. Анатолий Матвиенко. Мастеровой. Магия и пули. Глава 1. Пистолет-пулемет в руках генерала пророкотал, выдав короткую очередь. Кун перенес огонь на следующие мишени и стрелял по ним, пока не кончились патроны в магазине. Кун Александр Владимирович, генерал-лейтенант, начальник Тульского императорского оружейного завода в 1892-1915 годах. Тир наполнился запахом сгоревшего пороха. Генерал положил пистолет-пулемет на стол. «Любопытное оружие», — сказал подошедшему Федору. «Легкое, ухватистое, в руках лежит как влитое. Отдача по сравнению с винтовкой невелика. Как у него скучностью?» На дистанции в 100 сажений, 213 метров, пули укладываются в грудную мишень, сообщил Федор, если бить короткими очередями. С длинными разброс больше, прилично для пистолетного патрона. Слабоват он все же, ГАУ не понравится. ГАУ – главное артиллерийское управление при военном министерстве Российской империи, ведало в том числе постановкой на вооружение новых образцов. «Вероятно, не стал спорить Федор, но начнись война, с руками оторвут. Автомат просто в выделке, можно сделать в мастерской. Дешев, не дороже винтовки». «А патроны», — возразил генерал, — «они же заграничные. Где их взять в войну? И расход велик, магазин мигом опустел». «В Туле есть патронный завод». «Он коммерческий», — покачал головой Кун. «Выпускать станет, если будет спрос». А какой он на патрон от Маузера? Редок этот пистолет в России. Если б ГАУ заказала патроны, но оно не станет. «На сегодня так», — кивнул Федор. «Но война изменит, мы должны к ней подготовиться. Был я на патронном заводе, говорил с владельцем, он не возражает. Если сделать им оснастку, изготовят опытную партию, технологию освоят. В случае войны запустят производство. Продавать нам будут по пятачку за десяток. Это вдвое меньше, чем сейчас. Патрон для Маузера в России того времени стоил 10 копеек за десяток, для нагана 5. «Почему так дешево?» – удивился генерал. «Я там кое-что усовершенствовал. Капсюль от нагана, гильзы с оболочкой пули, омедненные, стальные. Сердечник из свинцовой проволоки, ну и сам процесс. Показал им чертежи, сразу ухватились». «Ну еще бы!» — усмехнулся Кун. «Знаменитый оружейник им подарок преподнес, кто ж откажется? Про патент хоть не забыли? Заявку отослали в Петербург, но патронному заводу отдам за боеприпасы. Столько, сколько нужно, чтобы обучить и снарядить роту». «Благодетель вы, Федор Иванович!» — усмехнулся генерал. «Ладно, дело ваше. Что хотите от меня?» «Разрешение на изготовление оснастки на заводе. Работа оплачу. Еще нужно сделать партию пистолетов-пулеметов». «Сколько штук?» 200. «За оснастку так и быть платите», — согласился генерал. «А оружие за счет завода. Эти траты я смогу обосновать. Капитан Кошкин изобрел новинку, ее нужно испытать. Только 200 много, для начала 100. Благодарю, ваше превосходительство». «Рад помочь», — хмыкнул Кун и направился к выходу из тира. Следом устремился адъютант. К Федору подошли Рогов с Куликовым. «Что, добился своего?» — усмехнулся Рогов. «Продавил свою трещотку». «Автомат», — поправил Федор. «Полноценное оружие, между прочим». «Но винтовку не заменит», — продолжил капитан. «Что такое 200 метров на войне? Пистолетная дистанция». «На такой будут драться», — сообщил Федор. «Даже ближе, а еще в траншеях. Там с винтовкой развернуться невозможно». «Да не будет никаких траншей», — хмыкнул Рогов. «Современная война маневренная. Все об этом говорят, и у нас, и за границей». «Вскрытие покажет», — улыбнулся Федор. «Хватит вам», — вмешался Куликов. «Клаузевицы вы наши. О другом поговорим. Где делать автоматы? У меня в цеху?» «Если вы не против», — отозвался Федор. Куликов взял лежащий на столе пистолет-пулемет. Отсоединил магазин, передернул рукоятку заряжания и нажал спуск, после чего вдавил кнопку на затыльнике. Автомат разложился словно книга. Капитан вытащил затвор и возвратную пружину, рассмотрел ударно-спусковую группу. «Проще револьвера», — заключил, собирая автомат. «Хотя кое-что я бы изменил. Например, приклад. Почему он раскладной, да еще из стали? Надо ставить деревянный. Он дешевле и практичней. Не болтается, как этот». Он подергал металлический приклад. «Внутрь шомпол поместим, составной, конечно, ёршик и масленку. Да и в рукопашный пригодится, там прикладом бьют». «Не подумал я об этом», — раздалось в голове у Федора, это друг проснулся. «ППС был разработан для разведчиков-десантников, да еще танкистов». ППС — пистолет-пулемет Судаева, необыкновенно прост и технологичен в изготовлении при высоких боевых качествах. Многие считают его лучшим пистолетом-пулеметом периода Второй мировой войны. Там длина оружия важна. Пехота воевала с ППШ. Капитан дело говорит, придется переделать. Кнопку для разборки вверх перенесем вместо той, что отпирает приклад. С деревянным, к слову, кучность возрастет. Ход затвора длинный, вес его большой, импульс кинетически существенный. Жесткость будет к месту. «Поменяем», — согласился Федор с Куликовым. «Кожух и коробку отковали на оправке», — продолжил капитан. «Да», — ответил Федор. «Нет здесь нужных прессов для штамповки. Заготовку вырезал вручную, подгонял фрезой». «Точечная сварка», — продолжил Куликов, вертя в руках оружие. «Это можно, аппараты есть». «Для чего вот это?» — ткнул он в компенсатор. «Чтобы автомат не задирало при стрельбе. И еще от грязи защитит, если в землю ткнуть нечаянно стволом». «Проще кожух удлинить», — заметил Куликов. «Компенсатор у ППС — спорное конструкторское решение. Его смещение вследствие попадания пули или осколка могло привести к неприятным последствиям для стрелка. Испытания показали, что на точность стрельбы он практически не влияет. Компенсатор собирались убрать, но пришла эра автомата Калашникова, и ППС сняли с вооружения. Край косым сделать, сверху вниз». «Как у ППШ», — хмыкнул друг. «Голова наш, капитан, с лёта ухватил». «Изменю», — кивнул изобретатель. «Остальное без проблем», — закончил Куликов и вернул оружие на стол. «Сделаем мы эти пистолеты-пулеметы. Или же трещотки, как Миша говорит», — улыбнулся, посмотрев на Рогова. «Ты не хмурься, капитан, Федор дело знает. Он еще ни разу не ошибся. Будешь возражать?» «Нет», — ответил Рогов. «Только непривычно. Как игрушка», — указал на автомат. Куликов улыбнулся и извлек из кармана портсигар. Угостив куревом друзей, сунул портсигар обратно и вытащил зажигалку. Откинув крышку, крутнул колесико. Офицеры прикурили. «Это тоже как игрушка», — продолжил Куликов, подкинув зажигалку на ладони. «Маленькая, легкая. Сколько за нее тебе накапало? Поделись». «Больше тысячи», — смутился капитан, — «в прошлом месяце». «Мне аналогично», — улыбнулся Куликов. «У нас равные паи». «А ведь он ее придумал», — указал на Федора. «Помню, кто-то сомневался, мол, не станут покупать. Ну и что теперь? Мне Арефьев жаловался, одолели лавочники, дескать, дай побольше. Из Москвы купцы зачастили, предлагают поставлять им зажигалки». «Весь товар хотят выкупить вместе с мастерской, за большие деньги, между прочим». «Вот еще чего», — возмутился Рогов, — «мастерскую им отдай». Обнаглели толстопузые. Куликов захохотал. Федор усмехнулся, прижилась его идея. По пути из Петербурга друг внезапно вспомнил о зажигалках. В войну они стали очень популярны. Удивляться нечему, спички могут отсыреть. Да и вспышку их головки ночью разглядишь издалека. Тут же пуля прилетит. Зажигалки в этом мире были, но какие? Здоровенные, тяжелые и безумно дорогие. На столе стоять куда ни шло, но в карман такую не положишь. «Будем делать зиппо», — сообщил голос в голове. Зажигалки зиппо появились в США в 1933 году. Ниша-то пустая, рынок их не видел. Вещь необходимая. В очередь за ними встанут. Вратившись в Тулу, Федор изготовил штампы и отвез их на патронный завод. Заказал там заготовки, оплатил наличными. Почему у них? Друг так посоветовал, наказав не городить барьеры. Есть завод, где тянут гильзы из латуни, значит, налицо кадры и металл. Прессы тоже есть, как же там без них? Получив заготовки корпусов, Федор собрал десяток зажигалок. Было бы скорее, но проблемой стал кремешок, из которого колесико высекает искры. Никакого камня в нем, конечно, нет, это сплав железа с редкими металлами. Кремешки делали в Германии и ввозили их в Россию небольшими партиями. Пришлось поискать и купить задорого. Но зато зажигалки вышли безотказные. Федор их проверил и продемонстрировал друзьям. «Полагаешь, будут брать?» — усомнился тогда Рогов. «С руками оторвут», — улыбнулся Федор. «Просто и надежно. Кремешки закупим, а бензин в аптеках продается». «Почему такая маленькая?» — не отстал Рогов. «Под карман в жилетке, специально рассчитал». «Какова себестоимость?» — подключился Куликов. «При большой партии копеек 25, может 30. Продавать же будем по полтине». «Не возьмут за столько», — не поверил Рогов. «Это 50 коробок спичек». «Спички есть у всех», — сказал Федор. «Зажигалка не у каждого, статусная вещь». Рассудить их спор пригласили родственника жены Куликова по фамилии Арефьев. В Туле он владел мелочными лавками. Арефьев повертел зиппо, высек пару раз огонь, примерил зажигалку к жилетному карману и кивнул. «По полтине заберу, 1000 для пробы». «Продавать поскольку будете?» — не замедлил Федор. «Для начала по рублю», — сообщил купец. «Это что же получается?» — возмутился Куликов. «Нам 2 гривны за штуку, а тебе полтина?» «Можем лучше поделить», — не смутился гость. «Если долю выделите, третья часть моя». «Рожа-то не треснет», — фыркнул Куликов. 33%. Мы товар на блюдечке, он торгует, но получит больше. Сами продадим». «За прилавок, что ли, встанете?» — хохотнул купец. «Не забудьте ордена надеть». «Я тебе», — поднялся Куликов. «Погодите, Николай Егорович», — вмешался Федор. «Ерофей Семенович отчего-то вдруг решил, что других купцов в Туле не имеется. Мы отыщем компаньона, поумней и не такого жадного. Вот на этом, — указал на зажигалку, — можно состояние составить». Арефьев засопел и сник. «Ваше слово», — выдавил уныло. 25%. Нас тут 4, значит, доли равные. Но при этом все берете на себя. Начиная с выделки и торговлей завершая, мы лишь контролируем процесс. А еще готовим инструменты, обучим кадры. «Ну так как, согласны?» «Ладно», — пробурчал Арефьев. «Приходные книги буду проверять», — не замедлил Куликов. «Проверяй, конечно, Николай Егорович», — выдохнул купец. «Я зато не беспокоюсь. Не найдешь ты человека, кто б тебе поведал, что Арефьев обманул. Ладно, господа хорошие, по рукам». И Арефьев развернулся. Не прошло недели, как подряженные им мастеровые выдали продукцию. За кремнями он послал приказчика в Германию. Тот скупил у производителя товара, оставил впечатляющий заказ. Заплатил наличными. Немцы возбудились и сказали «Данке шон». Обещали производство нарастить. Федор дал команду не скупиться. В случае войны границу перекроют, нужно создавать запас. Друг припомнил, что в Великую войну кремни стали дефицитом, их возили контрабандой. Великой в то время называли Первую мировую. «Федор?» — офицеры смотрели на него. «Да задумался чуток», — отрешился он от воспоминаний. «Снова об оружии», — улыбнулся Куликов. «Что на этот раз?» «Нет, о барышнях», — не замедлил Федор. «Будет тебе врать», — фыркнул Куликов. «Да какие барышни? Скоро ночевать будешь на заводе. Прямо сам себя изводишь. Неужели Соколову не забыл? Где она сейчас?» «Говорят, в Тамбове служит классной дамой, в Институте благородных девиц». «Ты откуда знаешь?» «Сообщили», — напустил туману Федор. Не хотел рассказывать друзьям, что послал запрос в Министерство просвещения. Через 2 недели получил ответ. Догадаться, что сбежавшая невеста станет вновь учителем, не составило труда. «Я надеюсь, что в Тамбов ты не поедешь», — не замедлил Куликов. «Нет», — ответил Федор. «То, что было, отгорело». «Вот и славно», — подключился Рогов. «Приглашаем тебя в гости. Завтра воскресенье, нужно отдохнуть. Посидим у Николая. Дети по тебе соскучились. Говорят, где дядя Федор? Почему нам вкусненького не несет?» — засмеялся капитан. «Приучил ты их, так что приходи. Надо бы отметить наше зажигательное дело. Жены рады будут. Я Варвару приглашу. Ты не возражаешь?» «Нет», — ответил Федор. «Значит, завтра в полдень». В мастерской Федор спрятал автомат и достал чертежную доску. Набросал эскиз нового затыльника и крепления приклада. В понедельник передаст на производство. Испытает и запустит в серию. К Рождеству будут автоматы. Что потом? Друг подскажет. Завершив работу, снял эскиз и глянул на часы. Время уходить. За окном темнеет, осень на дворе. В мастерской он был один, уходя, закроет дверь на ключ. Это помещение выделили ему в личное пользование. Притащили несколько станков, подключили к электричеству. С 1903 года Тульский оружейный завод перешел на электрический привод. Работай, никто не помешает. Федор иногда привлекал мастеровых, только большей частью обходился сам. Сняв мундир и надев халат, трудился за станком. Офицеру вроде не к лицу, но он так привык, и к этому на заводе относились с пониманием. Изобретатель, как-никак. Пусть хоть молотом машет, лишь бы дело спорилось. Затворив дверь, Федор спустился с крыльца и зашагал между пыльными корпусами. За кирпичными стенами работали станки, их гул и визг металла заполнял окружающее пространство. Меж цехов витал запах лака и веретенного масла, а от кузниц несло дымом от сгоревшего угля. Пахло железом. Тот, кто говорил, что металл не пахнет, никогда не видел производства. Это запах обработанных деталей и готового оружия. Он въедается в металл и стены корпусов, и даже если их освободить от оборудования, остается на года. Миновав проходную, Федор двинулся к дому. Шел неспешно, погруженный в думы. Год с лишним миновал, как он обзавелся другом. Непрекаянная душа, подселившись в голову мастерового, изменила его жизнь. Токарь стал изобретателем, а затем и офицером. Отличился на границе, получив Георгия. Вместе с ним потомственное дворянство. Сирота, подкидыш из приюта. Он теперь богат и знаменит, уважаем на заводе и не только. Почему же на душе тоскливо? Дело в Соколовой? Да, обидела сбежавшая невеста. Только не соврал он офицерам, отболела. Отчего ж душа грустит, а в сердце пустота? «Забежим в трактир», — раздалось в голове. «Поедим и выпьем. Автомат мы сделали, полагается отметить». «А, пожалуй», — согласился Федор. Не прошло и часа, как он, сытый и довольный, подошел к подъезду. Воротясь из Петербурга, он не стал менять квартиру и остался в комнате, которую снял, перебравшись из Москвы. Капитану вроде не по чину, но искать другую было влом, и привык он к этому дому. Дверь ему открыл швейцар. «Добрый вечер, ваше высокоблагородие», — поприветствовал жильца. «Вам письмо». Федор взял протянутый конверт. Почерк незнакомый, на конверте прихотливый герб, адресованный ему, капитану Кошкину, дом Хвостовой в Туле. Наградив швейцара пятаком, Федор двинулся к себе, где и вскрыл конверт. «Здравствуйте, господин капитан. Сообщаю новость. Государь соизволил подписать мое прошение о приеме вас в мой род, но при этом сохранил вам прежнюю фамилию. Полагаю, что причиной стал ваш дар зеркального щита. Его нет ни у кого из родовых. Сути дела это не меняет. Вы отныне мой наследник, князь Юсупов Кошкин. В воскресенье 6 октября я устраиваю прием. Приглашены главы родов Москвы и некоторые из Петербурга. Извольте непременно быть, я представлю вас гостям. Князь Юсупов». «Твою мать!» — произнес вслух Федор, опускаясь на кровать. «Недоволен, Федя?» — раздалось в голове. «Ты же уверял, до такого не дойдет», — отозвался Федор. «Или князь умрет, или царь откажет». «Не срослось», — посетовал друг. Обмешулился чуток. «Ладно, не грусти. Ну, побудем мы князьями. Делу не помеха». «Хорошо бы так», — не поверил Федор. «Но ведь многое меняется. Отношения друзей, коллег, начальства. Трудности предвижу». «А наплюй», — раздалось в голове. «Титул — это чепуха. Помнишь, говорил про войну и революцию? Если здесь случится, титулы отменят и дворянство тоже». «Хорошо бы так», — вздохнул Федор. «Ладно, отдыхай», — получил в ответ. «В церковь завтра загляни, свечечку поставь. Исповедайся попу, он грехи отпустит». «Как родишься заново, господин Юсупов-Кошкин?» «Ну и шутки у тебя», — не замедлил Федор, — «балаболка». Друг захохотал. В полдень следующего дня Федор подкатил в коляске к дому на Петровской улице. Заплатив извозчику, поднялся на второй этаж. В гостиной к нему устремились дочки Куликова и сынок Рогова. Федор наделил их конфетами, вручив каждому кулек. Получив спасибо с обнимашками, подошел к взрослым. Приложился к ручкам дам, минуя Варвару, незамужним руки не целуют. Поздоровался с друзьями. «Приглашаю всех к столу», — огласил немедля Куликов. «Глафира, подавай». Ожидавшая кухарка занесла в гостиную поднос и стала расставлять блюда на столе. Рыжики в сметане, осетрина, ветчина, а еще свежайший хлеб, вина и ситро. Напитки полились в бокалы, кушанье заняли место на тарелках, Куликов поднял бокал. «Предлагаю тост за Федора», — объявил с улыбкой. «За его голову и руки золотые. Мы все трое получили выплаты. Так удачно вложить деньги без него не смогли бы. Дело развивается, как сказал Арефьев. Есть нужда в новых мастерских, нынешнее не справляется. Это означает, что доходы возрастут. За тебя, Георгиевский кавалер». Все присутствующие выпили и набросились на закуски. Несколько минут слышен был стук ножей и вилок о посуду. Долго это не продлилось. Куликов предложил вновь наполнить бокалы. Кухарка подала жаркое. Застолье набирало обороты. Федор ел и пил, не замечая вкуса. Погрузившись в мысли, он не принимал участия в разговоре, что не ускользнуло от внимания сидевших за столом. «Что с тобой, Федор?» — поинтересовался Куликов. «Не случилось ли чего?» «Есть такое», — ответил свежий князь и достал вчерашнее письмо. Протянул его хозяину. «Ознакомьтесь, господа». Куликов взял листок, пробежал его глазами, хмыкнув, протянул жене. От нее письмо попало в руки Рогова и его супруги. Последняя ознакомилась Варвара, покачала головой и вернула адресату. За столом воцарилось молчание, все уставились на Федора. «Вот не надо, а?» — буркнул он, кладя письмо в карман. «Ничего не поменялось. Буду я по-прежнему такой же Федор, инженер Тульского завода. Остаюсь здесь жить, трудиться. Назовет кто сиятельством, рассержусь. Как-то так». «Это князь Юсупов ожидал тебя в Москве?» — спросил Куликов. «Ну, когда мы на вокзал приехали?» «Да», — ответил Федор. «Там и сделал предложение. Я не сразу согласился. Только он уговорил. Трудно отказать отцу, потерявшему наследника. От твоей руки», — хмыкнул друг. «Я поставил лишь условие, не меняю ничего», — продолжил Федор. «Буду жить, как прежде». Князь не возражал, только попросил 2-3 раза в год навещать его в Москве, выходить с ним в свет. Это посчитал необременительным. «Нам об этом не сказал», — покачал Рогов головой. «Откровенно говоря, думал, что не выйдет у Юсупова, государь к нему не благоволил. Отказал бы в просьбе, чтобы обо мне подумали. Дескать, хвостунишка, пустобрех. Не хотелось выглядеть таким. Если уж на чистоту, я ошибку совершил. Только не сейчас, а год назад. Мне не следовало рваться в офицеры». «Почему?» — удивился Куликов. «Лучше быть простым мастеровым. Изобретать оружие не мешает, но зато остался бы свободным. Это самое дворянство, а теперь и титул, вяжут по рукам. Масса всяческих условностей. Так себя веди, а другое не моги. Но зато теперь вы родовой». «Не один такой», — ответил Федор. «Вот Варвара Николаевна из рода Оболенских, а Левтина Григорьевна по рождению», — он сделал паузу. «Фонаш», — подсказала Рогова, — «баронесса. Титул потеряла, выйдя замуж. Не могу сказать, что очень сожалею. Быть женою капитана мне куда приятней». «Как и мне остаться просто Федором», — улыбнулся Кошкин. «Ну так как, договорились?» «По рукам, как говорит Арефьев», — согласился Куликов. «Но в своем кругу, на людях не положено. Так что или милостивый государь, или все же сиятельство». В России того времени существовал довольно сложный этикет. К офицерам и чиновникам обращались, соответственно, табели о рангах, но если кто из них обладал еще и титулом, его ставили вперед. Главный герой и его друзья имеют одинаковый чин, потому возникают сложности с официальным обращением. В таких случаях милостивый государь наиболее подходит. «Разберемся», — улыбнулся Федор. Застолье воротилось в берега, завязались разговоры, Федор тоже подключился. Новость словно позабыли, хотя некоторое напряжение ощущалось. Чтобы снять его, Федор сел за пианино и сыграл несколько мелодий. Прибежали перепачканные шоколадом дети и стали танцевать, то есть прыгать и вопить. Взрослые смеялись, Федор подключился к шалостям детей. Бросив пианино, силой дара поднимал детишек в воздух и кружил их по гостиной. Те летали словно птички, а еще визжали и махали ручками. Расшалились так, что едва не сбили с ног кухарку, заглянувшую в гостиную. Увидав это, Алевтина велела прекратить полеты и с женой Куликова увела детей. Мужчины, извинившись, отошли курить. Вратившиеся жены офицеров подсели к Варваре. «Ну, что скажешь, дорогая?» — спросила Алевтина. «Твой-то князь теперь». «Да какой он мой?» — вздохнула девушка. «Нет у него ко мне влечения, только хуже стало. Если раньше и была надежда, то сейчас исчезла. Князь Юсупов разрешения на брак не даст, я ведь изгнана из рода». «А ты сделай так», — сказала Алевтина и, склонившись, зашептала. «Что ты ей советуешь?» — возмутилась Куликова, когда та смолкла. «Содержанкой стать?» «Экономкой», — уточнила Алевтина. «И подругой. Князь Юсупов старый, как знаю, нездоров. Его смерть развяжет руки Федору. Вот тогда и обвенчаются. Сколько случаев таких, иногда годами ждут. Если князь его не женит». «Федора-то», — засмеялась Алевтина. «Он лишь с виду мягкий, а внутри стальной. Ты же слышала сама, на каких условиях он принял предложение Юсупова. Полагаю, если князь насядет, Федор сам из рода выйдет, и плевать ему на титул». «Ну а дети?» — не отстала Куликова. «От Варвары, ведь они случатся, с ними как?» «Усыновит и примет в род», — сказала Алевтина. «Никаких проблем». «Ну а если не захочет?» «Федор», — улыбнулась Алевтина, — «плохо его знаешь. Не забыла, как он твоих девочек вместе с Игорьком кружил? Я порой ревную его к сыну. Он ведь дядю обожает. Дети чувствуют любовь, если Федор так к чужим, то к своим тем более». «Ну а ты что скажешь?» — Куликова посмотрела на Варвару. «Неужели согласишься?» «Да в припрыжку побегу», — отозвалась девушка. «Он необыкновенный человек. Вот смотрите, князем стал. Кто другой бы воспарил, отдалился бы от нас. Дескать, больше не ровня. А ему неловко, чуть не извинялся. Стать его подругой — это счастье. А женою так вдвойне. Только не захочет», — всхлипнула Варвара. «Слезы убери, княжна», — приказала Алевтина. «Улыбайся и шути, ты ведь родовая. Нас чему учили? Чувства сохранять внутри. Только так добьешься, чего желаешь». «Хорошо, что я не родовая», — вздохнула Куликова. «Понимаю, Федора. Проще жить мастеровым. Поступай, как хочешь, никаких условностей. Зря он дворянином стал». «Соколову повстречал», — объяснила Алевтина. «И влюбился в дочку офицера. Думал стать ровней. Вот же дура», — хмыкнула она. «Была бы сейчас княгиней. Я ведь сразу поняла, не подходит она Федору. Ветер в голове. Вот возьми Варвару. Ты бы укатила с Осененным, бросив жениха». «Федю? Ни за что». «Он в ту пору не был офицером», — сказала Куликова. «Техником всего». «Все равно», — ответила Варвара. «Пусть хоть мастеровым». «Поняла, подруга», — усмехнулась Алевтина. «Вот меня возьми. Кем мой Миша был, когда мы поженились? Подпоручик, бедный, словно крестьянин. Я ему под стать, изгнанная родом бесприданница. Ну и кто теперь? Капитанша и высокоблагородие». В императорской России жен чиновников и офицеров титуловали как мужей. Деньги появились, Миша дом присматривает. Человека нужно выбирать, а не чин и титул. Как-то говорила с Федором, он мне и скажи. Чтобы генеральшей стать, замуж нужно выйти за поручика. Может быть и стану, почему бы нет, если Коля твой не опередит. Он-то постарается, подтвердила Куликова, муж такой. Дамы хохотнули, Варвара поддержала. Так смеющимися и застали их вернувшиеся мужчины. «Веселятся тут без нас», — заметил Куликов. «Ну а мы грустим». «Спрашивается, почему?» — сделал он загадочное лицо. «Потому что пулярку не отведали, а ведь та готова, ждет в духовке. Глафира, подавай, с нею коньячку, два графина». «А немного будет?» — нахмурилась жена. «Под пулярку в самый раз», — ответил Куликов. «У нас праздник, дело принесло доход, Федор князем стал. Большой грех не отметить это». «А тебе лишь бы повод», — хмыкнула супруга, — «греховодник старый». «Это мы посмотрим, старый или нет», — ответил Куликов. «Гости как уйдут?» «Вот охальник», — возмутилась Куликова, — «а ведь дворянин». «Бывший мещанин», — парировал супруг. «Мой отец мастеровой, мать крестьянка. Так что извините, капитанша, порвеню». «Стоит только выпить, и язык как помело», — вздохнула Куликова. «Брал бы с Федора пример, он-то вежливый, культурный». «Это здесь, в гостях», — не замедлил офицер. «Дома, может быть, другой. Так ведь, милостивый государь?» — подмигнул он Федору. «Дома я молчу», — отозвался свежий князь. «Не с кем говорить». «Это ненадолго», — сказала Куликова и, смутившись, покраснела. «Господа, к столу!» — возвысил голос муж. Час спустя Федор провожал Варвару. Шли пешком. День стоял погожий, теплый. Отчего б не погулять, и идти недалеко. «Вам придется переехать», — сообщила вдруг Варвара. «Снять квартиру побольше или вовсе дом. Титул того требует». «Это вы серьезно?» — удивился Федор. «Сами говорили про условности. Люди не поймут. Вы не просто князь, вы Юсупов. Богатейшая фамилия. Жить Юсупову в комнатенке моветон. Нужен дом, выезд и прислуга, так положено». «Вот ведь незадача», — огорчился Федор. «И когда мне этим заниматься? Дел полно». «Поручите это управляющему или экономке». «Где же их искать? Можно я спрошу?» «Да, конечно». «Кто я вам?» «Друг», — ответил Федор, не задумавшись. «Близкий и надежный». «Так доверьте это дело мне». «Взять вас экономкой?» — Федор уточнил и продолжил, получив кивок. «Я не возражаю. Только как быть с вашей репутацией? Люди посчитают вас моей любовницей или, похуже, содержанкой». «Пусть считают», — не замедлила Варвара. «Кое-кто, возможно, позавидует. Мне, чтоб вы знали, нечего терять. Бывшая княжна, изгой, я вас очень уважаю и хочу помочь снять с вас хлопоты по дому». «Я согласен, если так», — ответил Федор. «Только слово «экономка» не подходит для княжны. Управляющий, тем более, это для мужчин». «Как же вас назвать?» — он изобразил задумчивость. «Разве что домоправительница, вы не возражаете?» «Мне подходит», — рассмеялась вдруг Варвара. «Хорошо звучит, домоправительница Оболенская». «Домомучительница Фрекенбок», — раздалось в голове у Федора. Фрекенбок — одна из персонажей трилогии о малыше Карлсоне, шведской писательницы Астрид Лингрен. «Ох, примучит она нас, словно малыша». Малыш — персонаж той же сказки. «Не тушуйся, Алексей Сергеевич», — мысленно отозвался Кошкин. «Нас ведь двое. Я промашку дам, тут же и поправишь. Ведь Варвара дело предлагает снять с меня заботы». «А потом штаны», — хмыкнул друг. «Ты охальник, словно Куликов, опьянел от коньяка». «Будто я один». «Ладно, завершили». Федор обернулся к Оболенской. «Приступайте, Варвара Николаевна, это на расходы». Он достал бумажник и извлек несколько купюр. «Отсчитаюсь о затратах», — сообщила Оболенская, пряча деньги в сумочку. «И держите меня в курсе. Адрес вам известен, дом, квартиру мы посмотрим вместе и прислугу подберем, горничную, например. Может, Фросю мне сманить? Девка молодая, расторопная, в доме, где живу, работает. Предложите ей чуть побольше». «Обойдемся», — возразила Оболенская. «Молодая не годится, ветер в голове, ухажеров наведет. Лучше нам семейных брать, трезвых, обстоятельных». «Занимайтесь», — согласился Федор, — «вы домоправительница». Так и распрощались. Кошкин не спеша отправился к себе, к дому, пребывать в котором осталось недолго. «Заживем, как олигархи», — пробудился друг. «Дом, прислуга, выезд. Яхту, что ли, прикупить? Или девок для утех? Завести гарем? Князь ты или погулять вышел? Жаль, с гаремом не получится. Варвара Николаевна та еще штучка. Фросю вмиг отшила. Зачем ей конкурентки? Варя добрая и милая. Но характер у нее ого, я всегда таких боялся. Приберет тебя к рукам и забудешь обо мне. Никогда, ответил Федор. Нам с тобой такое предстоит. Сам же говорил, друг ты мне или нет. Друг, конечно, отозвалось в голове. Это я ворчу, старый стал совсем. Никакой ты не старик, Федор улыбнулся. Очень даже молодой, мне с тобой хорошо. Как и мне с тобою, ты мне словно сын. Там у меня не было детей, здесь же появился. Поступай, как знаешь, это жизнь твоя. Я охотно разделю ее с тобой.